разрушил оковы, снял непосильный гнет. Я счастлив, благодать Христова жизнь дает. Как чудесно благодать Христова, лучше океанов и морей. Всякий грех и заблуждение тьму. О, славьте имя Господа Иисуса, честь Ему. Чудная милость Божья хочет людей взыскать, радость сердца умножить и до конца спасать. Ленник приходит снова в радостный свой народ и поет благодать Христова жизнь дает. Как чудесно благодать Христова, глубже океанов и морей, выше гор высоких, ярче звезд горазит, восполняет всякую нужду. Шире всей земных путей греховных милость изгоняет всякий грех и заблуждение тьму. О, славьте имя Господа Иисуса, честь Его. Чудная милость Божья падших плотских людей преобразить умеет кротких Его детей. Место для них готово, там у кристальных вод, где поют благодать Христова жизнь дает. Как чудесно благодать Христова, глубже океанов и морей, выше гор высоких, ярче звезд горазит, восполняет всякую нужду. Шире всех земных путей греховных милость изгоняет всякий грех и заблуждение.